Глава 28. «Не трогайте их!» — хозяйка подскочила к Харитоше. «Это мои друзья!» «Не надо!» — мысленно взмолился Свят. «Люди барона Акулова, Дмитрия Николаевича!» «Мля! Друзья?» — чуть не поперхнулся клоун, а потом широко распахнул рот и заржал. «Друзья? Да это же они вашего муженька кокнули! А еще они взяли кое-что мое! А я очень не люблю, когда кто-то берет мое!» Теперь трость ударила о землю дважды, и вот этого сигнала зомби явно ждали с большим нетерпением. Они резко и абсолютно синхронно ударили себя кулаками в грудь. «Твою мать!» — выдохнул Свят. Буквально за секунду от спящих зомби не осталось и следа. Мутные глаза прояснились и широко распахнулись, мышцы вздулись, их оплели вены, а сами пробудившиеся стремительно сорвались с мест и в секунду окружили четверку Свята. Причем именно в его грудь уткнулись острия сразу трех мечей. «Что это за хрень?» — прошептал ошарашенный Даня. «Оружие не доставать», — тихо приказал Свят, а сам, улыбнувшись, посмотрел в бесцветные глаза клоуна. «Впечатлен! Так что вы хотели передать барону?» «Офигеть! Во сколько это вам стало, ваше благородие?» — воскликнул рыбак. Почти всю дорогу от усадьбы графа Пантелеева он провел, высунув голову из окна машины и восхищенно разглядывая новую дорогу. Правда, про стоимость решил спросить только сейчас, когда мы почти доехали. «Дорого», — усмехнулся я. «Они, кстати, не закончили, она будет еще шире». «Офигеть!» Да, дорога получалась, что надо. Не асфальтированная, конечно, но все равно ровная и надежная. Сначала маги высушили грунт, а потом рабочие сделали насыпь, и дальше, применяя как магические, так и классические для этого мира технологии, сделали так, что при желании теперь здесь можно кататься на танке. Пока ее ширина составляла 15 метров, но к утру должна была достигнуть 20. На первое время хватит, потом, конечно, надо будет развивать сеть, но это я уже буду делать не в такой спешке и не с такой дикой переплатой. «Приехали!» — воскликнул рыбак и показал на появившиеся в опустившихся сумерках ворота. «Смотрите, лес вокруг забора порубили, я бы сказал, покосили. Похоже, кто-то договорился с прокладчиком дорог, и тот сделал несколько кругов вокруг деревни. Едва нас завидев, гвардейцы открыли ворота, и мы под радостные крики заехали в них. «О, милый, ты вернулся!» — Акая тут же появилась на моих коленях и сделала вид, что лизнула в лицо. «Прекращай такие шутки. Я чуть в дверь не выскочил». «Ладно, ладно, гражданин начальник. Докладываю. В пределах установленных для меня 300 метров все нормально. Об остальном другие доложат». Бедная лиса исчезла так же внезапно, как и появилась. Надеюсь, никто не видел моего лица. «Срочные, плохие новости или дела есть?» — спросил я, высунув голову в окно. «Никак нет, ваше благородие!» — хором ответили довольные бойцы. «Ты чего, мне не веришь, что ли?» — у ног гвардейца снова возник белый туманный признак. «Я поддерживаю субординацию, боевой дух, и веду себя как соскучившийся по подданным добрый хозяин». «Тогда ладно». «Свят еще не вернулся?» «Нет еще. Ждем». «Где девочки новенькие?» «Кто где?» — пожал плечами ближайший гвардеец. «Работают». Кто бы сомневался. Даже если бы они были ленивыми, тут бы им быстро объяснили их неправоту. «Дом для них достроили. Крышу, печи и кровати делают. Завтра заселяется». «Хорошо, найдите Катю, жду ее дома». «Есть!» Гвардейцы побежали выполнять приказ, а машина медленно поехала по деревне. «Как хорошо вернуться домой», — необычно тихо сказал рыбак. И он точно попал в мое настроение. Глядя на медленно двигающиеся за окном заборы, я думал о том же самом. Клубы и насыщенная городская жизнь — это, конечно, иногда интересно, но здесь гораздо лучше. «Во, смотрите!» — сидящий за рулем гвардейец остановил машину на перекрестке и ткнул пальцем вправо. «Ух ты!» — не сдержался я. Нашим глазам предстало то, на что последние два дня уходили почти все силы и ресурсы. Чтобы разместить новую постройку, разобрали и перенесли солидную часть ограды, а само длинное двухэтажное здание сейчас облепили мужики. «Посигналь!» Водитель нажал на клаксон, и в следующую секунду вверх приветственно взметнулись десятки рук. «Поехали!» Машина снова тронулась, а через минуту я вышел у своего дома. «Эх, общежитие для девочек — это, конечно, хорошо, но из-за него полностью замерло строительство моей усадьбы. Нужно больше людей. Ладно, Влад и Феникс занимаются этим в центре империи. С завтрашнего дня Свят продолжит агитацию в деревнях графа Пантелеева и, вероятно, уже привезет первые группы самых любопытных мужиков. Плюс к тому, в ближайшее время не понадобится рубить лес, так что скоро большая стройка продолжится. «Приветствую, ваше благородие!» — на участок забежала Катя. «Привет!» — махнул рукой я. «Мне нужен отчет». «То есть никто не соскучился по своему самому полезному экономическому советнику?» Девушка резко остановилась в двух метрах от меня и надулась. «Соскучился, конечно. Ради такого дела я решил немного нарушить субординацию. И, подойдя к экономическому советнику, чмокнул ее в щеку. «Ну как, не разбазарила вверенное тебе хозяйство?» «Нет, конечно», — фыркнула покрасневшая девушка. «Пойдемте. Кое-что проще будет показать». Мы вышли с участка и зашагали по улице. «Общежитие видели?» «Да, красивый домик получается». «Еще какой». «Девчонки, кстати, уже активно внедряются», — радостно щебетала Катя. «С утра устроили короткое соревнование, по результатам которого Васек с Иванычем отобрали себе по 5 учениц. Теперь у них состязание, чья команда за неделю больше и качественнее нашьет. Чтобы не переводить хорошие шкуры, начинать будут со всякой ерунды, которая самим девчонкам в доме не нужна. А дальше братья будут учить их шить настоящую одежду. В общем, вопрос с текстильной промышленностью, с нашими текущими технологиями, с большим запасом закрыт. Также Петя и Сергей, те, что обувь делают, тоже по 3 ученицы взяли. Но эти без соревнований». «Класс!» — искренне порадовался я. «Да, пусть внешняя деревня за эти 2 дня не сильно изменилась. Зато по другим направлениям работа продолжала идти ударными темпами. А теперь это...» — Катя остановилась недалеко от внешней ограды. «Наша ферма». «Точно. Я заслушался докладчицу и не обратил внимания, что всяких звуков, которые обычно издают домашние животные, стало гораздо больше, чем раньше. Тут было и кудахтанье кур, и гоготание гусей. Стоило мне прислушаться, как проблеяла коза. И еще вроде овца, но в этом я не спец. И особенно порадовало грамотное решение по размещению. Оно сочетало в себе удобство кормления, не отнимало пространства у жителей и, самое главное, обеспечивало безопасность столь ценного ресурса. Животные располагались в загонах недалеко друг от друга, а сами загоны вдоль ограды деревни, то есть патрулирующие ее бойцы — заодно защищали животина коптеров и другой летающей или решившей прийти пешком агрессивной фауны. Конечно, если начнется пальба, будет плохо, животные этого не любят, но, скорее всего, пока будет хватать луков, магии и ТТ с глушителями. А дальше мы все равно расширимся, и тогда уже сделаем все совсем по уму. Жаль только Пантелеев не держал ничего крупного, вроде коров и лошадей. Придется покупать. «Очень хорошо», — я показал Кате большой палец. «Что еще интересного?» «3 склада больших еще сделали на скорую руку, но это через всю деревню идти. Но не разобрали еще большую часть захваченного у графа барахла. Руки не дошли, и теплицы тоже не собрали». «Правильно сделали. Это не приоритет. Кстати, дорого укладчики взяли за то, чтобы лес повалить». «Ничего не взяли», — довольно улыбнулась Катя. «Сначала Святых в наперстке обыграл, а потом они прониклись тем, что вы девушек спасли, и к себе взяли». «Здорово. Ребята из верхних бугров работают? — Да, правда, те, кто ушли вчера вечером, сегодня почему-то не вернулись. Остальные даже волнуются уже. Сегодня сами пойдут всем скопом. — Ясно. — Здравствуйте, дяденька барон. Из-за угла забора выскочила Маришка и, вообще не раздумывая, подбежав, прыгнула на меня. Но и я не стал задумываться, и к ликованию девочки подхватил ее и усадил себе на шею. — Дяденька барон, мне не дают стекляшки собирать, — наябедничала Маришка. — Почему? — удивленно посмотрел на Катю. — Да говорю, еще вещи из усадьбы кучи валяются, а Паша самым последним приехал, руки не дошли еще. — Собирать стекляшки — это важно, — напомнил я. — Мариш, завтра с утра приходи, все будет. — Хорошо. — Собственно, я все, — развела руками Катя. — У нас по плану после общего дома наделка пилорамы, столовой и ваша усадьба. Ну, а большинство будет обрабатывать те деревья, что срубили, и, наверное, есть смысл сразу увеличить территорию. «Тоже так думаю», — кивнул я. «Причем надо делать сразу с запасом, чтобы каждый раз забор на 2 метра не двигать. Сегодня прикинем, что куда», — предложила неугомонная Катя. «Да, давай, через час приходи, а я пока пройдусь, с народом пообщаюсь». «Хорошо, они соскучились». Девушка поправила папку под мышкой и быстрым шагом ушла. «Направо или налево?» — спросил я Маришку. «Направо», — махнула она рукой. «Тогда держись». Я поправил меч и зашагал вдоль ограды. Меня встречали исключительно приветственными улыбками, и никто не стеснялся говорить, что рад моему возвращению. В свою очередь я интересовался, как их дела, и хвалил. Ерунда? Вроде да. Но если это не ежедневная рутина, а идет от души, никого надолго не отвлекает и не напрягает, то это очень даже заряжает. Причем не только их, но и меня. Что любопытно, красный кристалл, который уже дорос до 10-го уровня, все это время был настроен на трудолюбие, то есть никакого дополнительного эффекта любви ко мне не давал. Где-то минут через 20 Маришку перехватила Клава, а еще через 10 меня окликнул знакомый тихий голос. — Дмитрий Николаевич, — в калитке одного из заборов застыла знакомая худенькая фигурка. — Привет, Танюш, как дела? — Да я вот, — растерялась девушка, — на ужин позвали. — Пойдем, я тебя провожу. Похоже, такого предложения Таня не ждала и 10 секунд не могла сдвинуться с места, при этом едва не оторвав кончик своей русой косы. — Я не кусаюсь, — засмеялся я и махнул рукой, указывая направление. И никто ничего такого не подумает. Я со всеми разговариваю, спрашиваю, как дела и все такое. А, как мне показалось, разочарованно протянула девушка, но зато, наконец, смогла сойти с места. «Как вас вчера встретили? Как первый день прошел?» «Хорошо, то есть нет. Великолепно. Здесь такие добрые люди. Они нам помогают, подсказывают. Тетя Клава, то есть Клавдия Ильинична, полдня сегодня с нами ходила. Я у нее пока живу». «Клава — хорошая женщина», — кивнул я. «Попроси ее, пусть про магию тебе расскажет». «Она сказала уже про вашу школу. Я тоже буду пытаться нащупать магию. Тетя Клава сказала, что она во всех есть». «Правильно сказала. А в тебе ее даже много. Так что, когда научишься ее чувствовать, приму тебя в школу». «Правда?» — девушка вскинула голову, а ее голубые глаза загорелись. — Да, любой хороший маг важен для деревни. А сейчас ты чем занималась? — Карты перерисовывала. Меня Екатерина Борисовна попросила, потом сказала, будем на них значки и условные обозначения наносить. Вот дает Катюха. И даже не похвасталась. Знала хитрюга, что и так всплывет. Одобряю. А остальные девчонки довольны? «Очень интенсивно закивала Таня. 2 только расстроились, когда Мила уехала. Они не должны были помогать, а остальные...» «Внимание! Передо мной возникла Акая. У нас ЧП». «Свят?» — с тревогой спросил я. «Нет. Из верхних бугров идет толпа. Похоже, вообще все жители». «Атака?» «Точно нет. И они все молчат. Не могу понять, что случилось, но однозначно что-то плохое. Они все подавлены, испуганы. А еще у них вообще нет никакого нормального оружия. Они сейчас через лес с вилами шли. «Тревога!» — донесся отдаленный крик дозорного. «Толпа приближается!» «Тревога!» — подхватили его другие. «Толпа приближается!» «Отставить!» — рявкнул я. «Проводите их к воротам!» «Отставить!» — передали по цепочке. «Отвезти их к воротам!» «Танюш, извини. Потом поговорим». Я махнул застывшей девушке и бросился встречать неожиданных гостей.